Здесь важно не что-то делать. Здесь важно. Ребенок внутри нас всегда заслуживает исцеления. Преступники. Признание собственной самоценности и самоуважение – священное право каждого из нас. Любой акт насилия совершается тем, кто подвергался в детстве жестокому обращению, или тем, кого когда-то научили ненавидеть. Мы не оправдываем насилие, но нам следует найти иные способы исцеления взрослых, с которыми грубо или жестоко обращались в детстве. Наша сегодняшняя тюремная система лишь делает из заключенных более умелых преступников. Наказание не способствует исцелению. Бандиты и убийцы все еще достойны нашей любви. Ведь они тоже были когда-то очаровательными младенцами. Кто научил их относиться к жизни так, как они делают это сейчас? Я уверена, что и заключенным, и тюремщикам не помешали бы курсы по воспитанию чувства собственного достоинства и самоуважения. Мы не можем перевоспитать преступников, пока они не исцелят свой разум. Боль, которую они носят в себе, как и их система ценностей, нуждается в исцелении. Давайте же пошлем нашу любовь в тюрьмы и исправительные заведения и мысленно представим, как там происходит истинное исцеление. Овладевая новыми знаниями и навыками, любовно поддерживайте себя в постоянном процессе обучения. Всегда будьте готовы прийти себе на помощь. Критика. Я хвалю себя за большие и малые достижения. Я – замечательное создание. На протяжении многих лет я постоянно ругала и критиковала себя, полагая, что таким образом смогу изменить свою жизнь в лучшую сторону. Но ничего из этого не получилось. Как мне кажется, что когда мы критикуем себя, нам намного труднее измениться и достичь успеха. Я вслушиваюсь в свой внутренний диалог и, обнаружив, что я критикую себя, говоря себе, что я недостаточно хороша или делаю что-то неправильно, я узнаю укоренившиеся стереотипы детства и моментально с любовью обращаюсь к ребенку внутри себя. Вместо того, чтобы заниматься самобичеванием, я делаю выбор хвалить и одобрять себя и знаю, что нахожусь на пути к тому, чтобы полюбить себя такой, какая я есть. Смерть – это дверь в новую жизнь. Смерть. Я живу и умираю каждый день. Мы все приходим посреди спектакля жизни, и посреди его также мы все уходим. Каждый, когда пробьет его час. Смерть – не поражение. Умирают и вегетарианцы, и те, кто ест мясо. Умирают те, кто богохульствует, и те, кто медитирует. Умирают хорошие люди, и умирают негодяи. Это нормальный, естественный процесс. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Когда закрывается дверь в эту жизнь открывается дверь, ведущая нас в нашу следующую жизнь. И любовь, которую мы забираем с собой, приветствует нас в нашей следующей жизни. Смерть — это способ освободиться для рождения в следующей фазе бесконечной, вечной жизни. Я знаю, что где бы я ни находилась, я всегда в безопасности, и жизнь любит и полностью поддерживает меня. Примите решение изменить ваше нынешнее ограниченное мышление. Вы это можете. Принятие решений. Я решительный человек. Если вы заботитесь о своем физическом здоровье, вы выбираете для еды питательные, полезные для здоровья продукты. Если вы заботитесь о своем духовном и эмоциональном здоровье, вы выбираете мысли, которые способствуют обретению вами прочного внутреннего стержня. Одна случайная мысль значит не так уж много, но мысли, которые вновь и вновь возникают у вас в мозгу, подобно каплям воды. Из этих капель образуется сначала лужа, затем пруд, вслед за ним озеро и, наконец, океан. Если вы постоянно критикуете себя и думаете о своих недостатках и ограниченных возможностях, ваше сознание тонет в этом море негативности. Постоянные же мысли об истине, мире и любви выталкивают вас на поверхность, и вы с легкостью плывете в океане жизни. Мысли, которые говорят о вашем полном единении с жизнью, помогают вам принимать правильные решения и придерживаться их. Я заслуживаю в жизни только лучшего. Высокая самооценка. Я достойна замечательной жизни. Каждый человек заслуживает счастливой, полнокровной жизни. В прошлом я, подобно большинству людей, верила, что заслуживаю очень мало хорошего. Лишь немногие верят, что они заслуживают только всего хорошего. Не ограничивайте хорошее в вашей жизни. Большинство из нас были приучены верить, что хорошее может войти в нашу жизнь, только если мы будем есть свой шпинат, убирать свою комнату, причесываться, чистить обувь, вести себя сдержанно и делать многое другое в том же духе. Однако, при всей полезности подобных привычек, они не имеют никакого отношения к нашему чувству собственной значимости. Нам следует знать, что мы уже сами по себе достаточно хороши и достойны замечательной жизни, даже ничего в себе не меняя. Я широко раскрываю объятия миру и заявляю ему с любовью, что я заслуживаю и принимаю все хорошие идеи в нем. Я усваиваю и превращаю в истину для себя все лучшее в жизни. Усвоение. Я с легкостью усваиваю жизнь. Я великолепно усваиваю и перевариваю опыт жизни, легко избавляясь от всего того, в чем больше не нуждаюсь. Мои клетки и органы прекрасно знают, что они должны делать, и я помогаю им в работе, употребляю в пищу только полезные для здоровья продукты и выбирая исключительно ясные, положительные и полные любви мысли. Каждая часть моего тела выполняет определенную задачу и в ментальном плане. Так, мой желудок – это та часть меня, где перевариваются и усваиваются идеи. Когда в моей жизни происходят перемены, мне иногда бывает трудно их переварить. И однако я всегда, даже во время самых глубоких и серьезных перемен, могу предпочесть мысли, возвеличивающие мою истинную вечную сущность. Я – великолепное, божественное выражение жизни. Я с любовью забочусь о своем здоровье. Болезнь. Болезнь – мой наилучший учитель. Для меня естественно быть здоровой, как естественно проявлять гибкость, легко усваивать новые идеи, смеяться, изменяться и духовно расти. Болезнь – есть результат нашего сопротивления, нежелание плыть с потоком жизни – и неумение прощать. Я смотрю на болезнь, как на своего личного учителя, который приходит, дабы помочь мне лучше понять себя. Болезнь преподает нам урок, и, усвоив его, я поднимаюсь на следующую ступень в своем исцелении. Каждый человек на планете принимает непосредственное участие в исцелении собственной жизни в какой-то ее сфере. Я забочусь о здоровье своего тела, своего разума и своего духа, создавая вокруг себя атмосферу любви. Это мое тело и мой разум, и хозяин над ними я.